«Линеторговцы», — пояснил мне в личной беседе один местный товарищ. «Они больше. Они смотрят за тем, чтобы тут все было бы правильно». «Правильно вообще или правильно по-китайски?» Тут, знаете ли, есть существенная разница. Начнем с того, что эти понятия здесь очень сильно различаются. Нет, понятно, что за соблюдением правопорядка, так сказать, тут присматривает местная полиция. Но вот, например, в те кварталы, где компактно проживают иностранцы, им вход заказан. Тут свои силы поддержания правопорядка. И ребятки, надо сказать, грамотные и умелые, свято блюдут интересы здешних обитателей. Здешних? То есть тех, кто живет именно на обслуживаемых территориях. А на всех прочих им, мягко говоря, накласть. Имеют значение только интересы конкретных людей. Все прочие идут лесом. Что несколько напрягает окружающих. Ибо не все эти делишки обитателей кварталов законные и правильные. Большинство китайцев их откровенно не одобряет. И насколько я в курсе дела, эта самая семейка тоже не слишком поощряет некоторые виды, так сказать, бизнеса. К бирмингемской парочке это относится едва ли не в первую очередь. На что им абсолютно начхать? От британского посла претензий нет? Нет. В доле он или нет, но претензий к почтенным коммерсантам не имеет. А все прочие идут лесом. «Я попросил бы вас, уважаемый господин Цань, принять на хранение одну вещицу», обращаюсь к собеседнику. «Он, формально, один из тех самых приказчиков семьи. Мы тут с ним вала пасем уже неделю. И все на одном месте. Ни ту, ни ну, как говорится. С ним мне разговаривать не о чем. Те условия сотрудничества, которые нам нужны, он при всем желании предоставить не может. Полномочия не те». «Какую же?» — вежливо наклоняет голову он. «Вот эту». И на столике появляется пуля. Обычная. От того самого нагана калибра 9 мм. Ничего необычного. Только сбоку на ней нацарапан ножом косой крест. Собеседник берет ее в руки, крутит, разглядывает. «И что я должен с этим делать?» «Возможно, я попрошу ее у вас назад». Через некоторое время. Или вы сами, как мудрый человек, найдете, кому ее передать. В каком-нибудь ином случае. Собеседник только плечами пожал. Мол, как будет угодно уважаемому господину. Двор братьев Коммерсов был обнесен изрядным таким забором. В раз не перемахнуть. Ну, я не мастер паркура. Такие фокусы точно не для меня. А вот калитку у них открывают два основательных таких персонажа. Все в шрамах. Мне уже тут коротко пояснили, что прислуживают у этой парочки откровенные хунхузы из числа заслуженных злодеев. Грабить просто на дорогах им уже не в мочь, а тут место тихое и непыльное. Опять же, за клиентом присматривают. Аккуратно так. Стук. Почти тотчас же брякает окошечко в калитке. «Кто там?» Вопрос по-китайски. Это я понимаю. «Открывай». Нагло и в повелительном ключе, по-английски. Именно так ведут себя оба торгаша. Приходилось видеть и слышать. Да и не только они. Здесь очень многие иностранцы себя подобным образом ведут. И это считается совершенно в порядке вещей. Ох, ребятки, да играетесь вы таким макаром когда-нибудь. Но лязгает засов, калитка приоткрывается. Передо мною один из головорезов-пенсионеров. Выражение лица вполне себе предупредительное, но приличная такая дубинка у пояса присутствует. Я так понимаю, что он ее не ради прикола таскает. Шаг вперед, и калитка за моей спиной захлопывается. Там второй привратник имеется. Что угодно уважаемому господину? Я договаривался с твоим хозяином. Он обещал мне дать попробовать одну из новых девчонок. Есть здесь и такая услуга. Торгаши поставляют в публичные дома Европы молоденьких девчонок, лет 12-13, а то и меньше, лишь бы внешне годилась для этой роли. Сильно сомневаюсь, что они долго живут на новом рабочем месте. Но это продавцов немало не волнует. А за некоторую сумму денег этих девчушек можно попробовать прямо здесь, пока не отправили по новому месту пребывания. «Вы принесли деньги?» Хлопаю себя по карману куртки. Мол, все тут. «Нижайше прошу вас подождать тут», — громила указывает мне на беседку во дворе. «Мы сейчас же оповестим хозяев». И поворачивается ко мне спиной. А второй, эдак ненавязчиво, устроился около калитки, время от времени посматривая в мою сторону. Присаживаюсь, расстегиваю куртку, чуть поворачиваюсь боком. «Нет, все же верно, — говорят. Длительное занятие каким-то конкретным делом либо промыслом неизбежно вырабатывает в человеке определенный автоматизм, что ли». И стоявший вроде бы спиною ко мне привратник моментально провернулся на месте, отбрасывая в сторону дубинку и выхватывая откуда-то пистолет. Стоило только ему услышать или почувствовать щелчок взводимого курка. Но старость не радость. А в разбойничьем промысле стареют, если до сего момента доживут, очень быстро. Гораздо быстрее, нежели в обычной жизни. Стрессы там всякие, напряги каждодневные. Короче, трудно быть бандитом и разбойником. Вот и этот не успел. Чух! Глушитель не подвел. Звук получился смазанным и нечетким. Не подвел и револьвер. Пуля ударила бандюка прямо в живот. Стукнулся о землю выроненный пистолет. А я уже перевожу ствол на второго злодея, чтобы увидеть, как он во всю прыть несется в мою сторону, замахиваясь той самой дубинкой. Чух, чух! Не добежал. Добавляю каждому по контрольной пуле. А то знаю я вас, таких вот хитрецов. Перезарядка. Оттаскиваю трупы под стену дома, мало ли, еще выглянет кто-нибудь из окна, а тут такое. Осторожно поднимаюсь по лестнице. Ноги предусмотрительно ставлю прямо около стены, так ступеньки меньше скрипят. Дверь от себя, и я в доме. Апартаменты купчиков слева, туда и сворачиваю. Пробуждение для почтенного Исаии Мерча оказалось совсем не таким приятным, каким должно было быть. Ибо когда к нему в постель свалился его компаньон, немалого, между прочим, веса, это мало напоминало вежливое покашливание слуги, который принес ему утреннюю трубку. «Джордж, что вы себе позволяете?» ответил компаньон. «После будете отношения выяснять», — жестко произнес чей-то незнакомый голос. Между прочим, по-английски произнес. «Это еще кто такой?» Отпихнув в сторону Джорджа, который что-то несвязно мыча вытирал с лица кровь. «Кровь?» Короче, Исайя постарался принять подобающую позу, но мешалась ночная рубашка, да и компаньон что-то все время скулил, мешался. «Кто вы такой? И что вам тут надо? Вы хоть понимаете, к кому вы вломились? О последствиях не подумали?» «Я прекрасно знаю, кто вы и чем занимаетесь. И о характере ваших взаимоотношений с британским послом мне тоже известно. Кстати, если ждете своих слуг, не тратьте времени даром, они уже на том свете, и помощи оказать вам не смогут». «Так, вот даже как получается. Это не просто грабитель. Жаль, конечно, что он или они как-то ухитрились зарезать слуг, но это ерунда, такого добра набрать только свистни». «Понятно. Что вы хотите? Денег? Ящик стоит в углу». «Вы сейчас возьмете бумагу и подробно напишите все о ваших взаимоотношениях с послом Британии». «А ведь это не грабители. Только сейчас до Мерча это начало доходить. Где требования драгоценностей и лихорадочное набивание карманов деньгами? Он не в первый раз общался со всякими джентльменами с большой дороги и уже кое-что умел понимать быстро». «Я не стану этого делать. Берите свои деньги и проваливайте! Чух!» Он не слышал выстрела, но левую ногу вдруг пронзила острая боль. Скрючившись, Исайя только сейчас разглядел лицо компаньона. Оно было искажено непритворным ужасом. А на осколках выбитых зубов пенилась кровь. «Будете писать?» Закрыв за собой дверь, спускаюсь вниз. Поворот, еще один, а вот и нужная дверь. Ключ подошел сразу, не пришлось всю связку перебирать. Их тут было человек 20, наверное. «Подъем! Голос из-под маски прозвучал как-то глухо и непривычно для себя самого. Секунда, другая, и все девчушки уже на ногах. Привычно выстроились вдоль стены. Сквозь спутанные волосы я могу различить испуганные взгляды. Они еще толком не проснулись и не понимают происходящего. Хорошо, что они хотя бы мои слова разбирают. И то божий дар. Я не сильный знаток китайского. Вот и стараюсь говорить коротко и только по делу. «Все здесь?» «Отвечай ты», — указываю на ту девчонку, что стоит ближе ко мне. «Сюй нет. Она... Ее унесли». «Куда?» «Ей стало плохо». Тонкая рука указывает на дверь справа от входа. «Кидаю ей связку ключей. Открой!» А сам отхожу к лестнице, так, чтобы видеть всех. Черт его знает. Всякие штуки иногда у людей в головах прозревают. Она провозилась пару минут, и, наконец, замок поддался. На куче каких-то тряпок лежит совсем тоненькая девочка. На ногах видна запекшаяся кровь. «Она жива? Может идти?» «Нет. Жива, но ходить пока не может. Больно». «Здесь есть одежда? Еда? Где тут готовят еду?» 5 минут, и стайка девчонок побежала на кухню. А остальные принялись деловито потрошить неслабый такой склад всяческой одежки. Оно и понятно. Товар надобно поставлять в красивой упаковке. Вот она и ждала своего часа. Дождалась, наконец. Прохожусь перед стоящими девчонками. Их уже не узнать, приоделись, умылись. У каждой в кульке завязана какая-то снеть. Чуть в сторонке стоят импровизированные носилки, на них лежит та самая пострадавшая. Ее уже тоже переодели, кое-как умыли, только глаза сверкают. «Слушать меня!» Подобрались, затих гомон голосов. «Выходите из ворот и расходитесь в сторону. Большими группами не идти. Домой доберетесь, никому ни о чем не рассказывать. Пришли люди с закрытыми лицами, открыли двери и вас выгнали, все!» Высыпаю на землю кучку монет. Тут немного золота, серебро и медики. «Поделите сами. Ее?» — кивок в сторону носилок. «Отнесете домой и отдадите родным. Все понятно?» Закивали. А сами просто не верят мне до конца. Глаза у всех настороженные и недоверчивые. Отхожу в сторону и указываю на ворота. «Все, уходите! Мы поджигаем дом!» Топот ног. Вся неслабая толпень рванулась к воротам и в мгновение ока исчезла в темноте. «Ну и здорово! А у меня тут еще кое-какая работа есть». «Пьер, вставайте!» «Какого...» «Да вставайте же!» Меня нещадно трясут за плечо. «И кому тут с самого утра?» Продираю глаза и охая сажусь на кровати. «Здрасте вам! Сам мистер Ласси». Какой-то он ныне взволнованный, взъерошенный. «Что случилось, Джеймс? Чего вы меня так трясете?» Делаю попытку встать, ноги меня держат плохо. При этом откуда-то из складок одеяла на пол падает недопитая бутылка виски. «Черт!» Пробую ее подхватить неудачно. Она катится по полу, разбрызгивая во все стороны остатки содержимого. Плюнув на все, сажусь на кровати и ищу глазами одежду. А куда я ее?» «Момент, Джеймс, я сейчас». «Приведите себя в порядок!» Сразу этого, увы, сделать не удалось, но всего через полчаса, кое-как одевшись и сполоснув опухшую морду, я сижу в кресле напротив моего гостя. «Джеймс, а как, собственно говоря, вы вошли?» «Так у вас была открыта дверь». «Что? Черт! Ну надо же было так напиться!» Мотаю головой и ищу чего-нибудь попить. «Удача! Кувшин с водой!» «Где вы вчера были, Пьер?» «Весь день?» «С утра спал дома. В порту был, искал материал для репортажа. Обедал в клубе. Потом...» «А, потом там и сидел, ждал, когда придет посыльный». «От кого?» «Ну, я тут договорился с одним офицером из полиции. Он обещал мне рассказать кое-что интересное про Мерча и Джаггера. Но он так и не пришел. Он что же, прямо в клуб должен был прийти?» Удивленно смотрю на собеседника. «Да кто б его туда пустил? Китайцы-то?» «Нет, посыльный должен был вызвать меня через швейцара. Я бы спустился вниз, и мы прошли бы к месту встречи. Но никто не пришел? Ничего. Я его еще найду, и не стоит. Делаю еще глоток и удивленно смотрю на собеседника. Не понял вас. Я говорю, что эта задача более не актуальна. Займитесь другими делами. Проспитесь, наконец. Не могу нормально разговаривать с пьяными людьми. Но он же обещал мне. И деньги взял. Считайте, что вы их ему подарили. Сегодня ночью Мерч и Джаггер были убиты, а их дом ограблен. Ограблен? Но там же была охрана. Ласси смотрит на меня с плохо скрытым раздражением. Именно эти охранники, скорее всего, их и убили. Но почему? После убийства они переодели всех девиц, которые ждали отправки клиентам в новую одежду, и, надо полагать, продали их кому-то другому. Здесь принято наряжать этих... Он крутит в воздухе пальцами. Короче, тут так полагается. Клиент должен видеть дорогой товар, а не каких-то там замухрышек. Кстати, и все деньги из дома тоже пропали. А их должно быть там немало. Собственная охрана? Надо же. 100 раз их предупреждали. Нельзя верить местным. Особенно бандитам. Ну, а вечером в клубе мне красочно расписали все произошедшее. И вереницу-то повозок, оказывается, перед воротами видели. На них, скорее всего, и вывозили награбленное добро. И крики жуткие полквартала слышала. Добавили и вовсе леденящих душу подробностей. Мол, на стенах кровью были написаны таинственные знаки. Но полиция на высоте. И уже взяли след. Арестовано около 10 подозреваемых. А зная методы допроса здешних правоохранителей, можно не сомневаться, виновных найдут быстро. Судьба же пропавших девочек вообще никого не заинтересовала. А вот господин Цань на встрече, которая произошла через пару дней, вел себя совсем по-другому. Нет, внешне-то все выглядело вполне себе пристойно и правильно. Все положенные слова были обеими сторонами произнесены, своеобразный, так сказать, этикет выдержан в должной мере. Но вот дальше, дальше началось интересное. Наш уважаемый господин Ву Ли интересуется, все ли свои дела здесь вы закончили? Полагаю, что свои, да, закончил. Обстоятельства не требуют более моего пребывания в Пекине. Следует ли мне это понимать так, что вы в скорости уже собираетесь покинуть нас? Иными словами, семейство Ли опасается, что я уже нашел какие-то иные варианты решения своих вопросов. Ибо проследить все мои встречи и передвижения они в свое время не удосужились, посчитав какого-то там репортера не особо-то и интересной фигурой. А теперь вдруг спохватились. Да, Пекин — хороший город. И в нем проживает множество самых интересных людей, встречи с которыми доставляли мне несказанное удовольствие. Но дело есть дело, и удовольствие от бесед с уважаемыми людьми не может, да и не должно ему мешать. Вот так, родной. Говорить можно долго, но всему венец — это результат переговоров. Да, репортер оказался непрост. Так я ж вам с самого начала об этом и говорил. Вы не верили. Ну и кто же вам доктор-то? Я бы хотел сделать вам прощальный подарок. На стол лег конверт из плотной бумаги. Я не сильный мастер писать левой рукой. Да и сказки все это, что, мол, левой рукой все люди пишут одинаково. Но в данном случае покатит и так. Кое-что из того, что поведали мне покойные коммерсы, без сомнения, будет интересно и семейству Ли. А все прочее, включая некоторые весьма любопытные документы, уж извините, но ведомству капитана Маркова оно пригодится в куда как большей степени. А вы, ребятки, можете помахать ручкой вслед уходящему поезду. Не вышло договориться с семейством Ли, ну так есть иные, пусть и не столь выгодные предложения. И предварительное согласие на встречу от них уже получено. Да, гешефт Добрынина будет не столь значимым. Но все равно больше, нежели раньше. И я хотел бы попросить вас вернуть мне назад ту самую безделицу. Видите ли, я не взял ее с собой. Она лежит в столе у меня в конторе. Но я, несомненно, вам ее принесу. Завтра же. Что ж, пожимаю плечами. «Пара дней у меня еще есть». Я и в самом деле начал потихоньку готовиться к отъезду. Ведомство Маркова пока ничего еще не высказало по этому поводу. Да, надо думать, что бумаги до них еще и не дошли. Слишком уж сложная здесь цепочка передачи информации ими выстроена. Проведу оговоренные встречи. Это, кстати, вообще не в Пекине делать надо. И назад. Легенду я должным образом оформил. Мол, редакция попросила меня написать пару репортажей из Кантона. Так что никаких подозрений мой отъезд не вызовет. А Цань, в чем я ни секунды не сомневаюсь, тотчас же отнесет полученные от меня бумаги главе семьи Ли. И вот тут-то его и ожидает сюрприз. Ибо, как стало ясно мне при прочтении этих бумаг, роль сего почтенного семейства ни разу не осталась незамеченной. Ушлые коммерсы занимались, оказывается, не только поставками малолетних девочек в европейские притоны разврата. Они еще и информацию собирали. Всякую, ничем не брезговали. Да, аналитиками они были неважными, но вот добытчиками инфы очень даже успешными. Так что в скорости следовало ждать и определенных неприятностей уже и этому уважаемому семейству. Понятно, что не завтра и не сразу, но как только эти данные легли бы на стол британскому послу, долго бы ждать не потребовалось. Понимаю теперь нервозность Ласси. У него были очень успешные и более богатые конкуренты. Так что исход их драки предсказать было бы весьма затруднительно. На кого тут поставил бы посол? Это еще бабушка надвое сказала. Милому Джеймсу могло и не подфартить. Ну, тут уже пусть само это семейство и выворачивается. Могу умыть руки с чистой совестью. Вам сотрудничество предлагали? Да, со всей откровенностью. Вы отказались — ваше право. Теперь выкручивайтесь сами. Ни разу не преувеличиваю свои возможности, более чем скромные. Но, ребятки, действовать таким образом, как ваш покорный слуга, тут пока еще никто не умеет. Даже и в мыслях ничего подобного не держат. А напрасно. День пролетел в хлопотах и сборах. Цань так и не появился и никак о себе знать не давал. Что ж, стало быть, семейство решило взять паузу. Ну-ну, флаг вам, ребятки, в руки. На следующий день, проследив за погрузкой своих немногочисленных пожитков, заворачиваю в клуб. Опрокинуть на дорогу стаканчик-другой с некоторыми здешними обитателями. Как бы там оно ни сложилось, а полезные знакомства всегда могут пригодиться. Уже на выходе из здания швейцар с поклоном вручает мне конверт из плотной бумаги. Письмо? От кого бы это? Ага, Цань. Извиняется за то, что не смог прийти, и просит принять обратно то, что я передавал ему на хранение. Повертев пулю в руках, с чистой совестью отправляю ее в ближайшую канаву. Что ж, эту страницу можно переворачивать. Бизнес все едино пойдет, пусть и не настолько выгодный. Но и то хлеб. Мистер Махони? Это еще кто? Невысокий, хорошо одетый китаец. С некоторой претензией на европейский облик. Деловой костюм, цилиндр и все такое прочее. Между прочим, показатель. Так тут одеваются очень немногие. Да, это я. Не имею чести вас знать, господин Вэй Лао. Я являюсь личным секретарем господина Ву Ли. Мой хозяин приносит вам свои нижайшие извинения. Но он только что прибыл в город и не имел возможности ответить на ваше послание. Врет ведь и не краснеет. Каждый выезд этого почтенного деда обставляется таким количеством приготовлений, что не узнать об этом попросту невозможно. За некоторое количество монет мне эти сведения регулярно сообщают. Нет, понятное дело, что никто домой не приходит. Но вот занавесочку на одном окошке задергивают. А от меня это окошко прекрасно просматривается. Тысяча благодарностей уважаемому господину Ву Ли. Я рад, что он нашел время просмотреть мои записки. Надеюсь, это будет ему полезным, хоть в какой-то степени. Извиняется дед. А хрен там. Они проверяют, насколько всерьез я собрался уезжать. и не кинусь ли, сломя голову, к ним навстречу по первому же зову. Но секретарь несколько обескуражен отсутствием видимой реакции на его слова. «А ты чего ждал, милок?» «Сейчас. Выпрыгнул я из штанов». «Возможно, вы смогли бы лично пояснить моему господину некоторые не совсем понятные моменты, на которые было указано в записках?» «Не сомневаюсь, что у него найдутся гораздо более опытные и знающие люди, которые намного лучше меня разбираются в подобных вещах. Прошу меня простить, но уже через 2 часа я покидаю город». «Надолго?» «Надо полагать, что навсегда. Пекин — прекрасное место. Но в Поднебесной есть и другие, ничуть не менее красивые города». Раскланиваюсь с малость опешившим собеседником, огибаю его и спокойно топаю дальше. Как меня уже задолбали все эти вычурные манеры ведения деловых переговоров. Ей-богу, с разбойниками и жуликами как-то проще общаться. А эти пусть подумают на досуге, какой куш проплыл мимо их носа. Дом. Недолго он моим домом был. Но крыша над головой имелась, и уют кое-какой присутствовал. Отдых. Время на подумать, да и вообще. Проверяю револьверы. Наган так вообще теперь всегда при мне. А оба кольта в саквояже, всегда готовые к применению. Как бы оно там ни сложилось, я постоянно готов к тому, что отвечать придется резко и быстро. Все. Вроде бы ничего не позабыл. Толкаю дверь. «Господин Цань?» «Собственной персоной». «И что же это у нас сегодня за день такой?» «То секретарь самого господина Вули, то вот, наконец, и господин Цань пожаловал. А как же тогда быть с письмом, что он мне утром написал?» «Здравствуйте», — вежливо наклоняю голову. «Как я понимаю, что-то у вас поменялось». Он смотрит на меня против обыкновения как-то настороженно, что ли. «Мой господин приглашает вас навстречу. Сейчас. Заведение почтенного мастера Ло расположено на соседней улице. Мне поручено сопровождать вас». «Вот даже как!» «А моего мнения, как я вижу, никто спросить не удосужился». «Хорошо. А как же мой экипаж?» «Полагаю, что он будет ждать вас столько, сколько это потребуется. Мы оплатили ему все возможные издержки». «Да, понимаю его. Все изысканные манеры ведения переговоров пошли коту под хвост, и, надо думать, товарищу уже высказали неудовольствие». Надеюсь, без внесения в грудную клетку обошлось. Не вступая в дальнейший разговор, делаю ему жест, мол, веди. И неторопливо следую за провожатым. Никаких там добавочных уговаривающих не вижу, и это несколько удивительно. Привычка всегда подстраховывать большинство совершаемых действий, она у китайцев в крови. Как там сказано в наставлении по поводу построек императорского дворца, надлежит должным образом выстроить помещение для охраны, помещение для лиц, наблюдающих за охраной, и для лиц, наблюдающих за наблюдающими. И так в любом деле. Если где-нибудь у серьезного дядьки ты видишь праздно шатающегося оболтуса, не верь глазам своим. Он тут не просто так прогуливается. Идти оказалось действительно совсем недалеко. Раньше я мимо это... типа ресторанчика проходил не единожды и особо на него внимания не обращал. Ну, мало ли тут таких заведений. А внутри оказалось очень даже ничего, по китайским, разумеется, понятиям. На входе нас встретили несколько кланяющихся парней и девиц и сам хозяин, стоявший чуть поодаль от прочей братьи. Он даже и кланялся как-то с особым достоинством, словно подчеркивая свой статус. И... ни одного посетителя. Я не особо-то осведомлен о здешних порядках, но вот это выглядело очень странно. В парочке таких же мест, мимо которых мы только что прошли, было все совсем иначе. Народ там присутствовал. Не толпою, но все же. Почтенный глава семейства ожидал нас в отдельном помещении. При входе он, слегка приподнявшись со своего места, сделал приветственный жест, указывая мне на место напротив себя. Тоже, между прочим, знак. Тот факт, что тебе все будут непрестанно кланяться, еще ничего не означает. Это традиционная манера ведения любых переговоров. Не надо задирать свой нос, ощущая себя персоной, равной императору. Поверьте, это совершенно не так. Если бы старик вообще не встал, это нехорошо. Признак того, что он чем-то недоволен. Ожидать, что он вообще встанет во весь рост, тоже глупо. Вули намного старше меня по возрасту, и требовать от старика такого уважения к более молодому? Угу, сейчас. Он просто проявляет внешнее уважение к гостю, и ничего кроме этого. Разговор, конечно, состоится, но вот результатов можно будет ждать долго. Он, во всяком случае, точно никуда не спешит. А здесь? Здесь совсем иначе дело обстоит. Ты показал мне то, что ты не совсем обычный человек. И да, ты достоин того, чтобы я с тобою переговорил лично. Так сказать, послание дошло до адресата, и мне дают понять, что его правильно поняли. А вот дальше по-всякому может быть».